«О, Господи!» Эти слова вырвались у не слишком-то и верующей высшей силы Марлин сами собой. На миг перестав быть холодной и уверенной телохранительницей, она стала обычной девушкой, пораженной до глубины души. Перед ее глазами замелькали виденные однажды газетные статьи и фотографии. Трупы и кровь. Много крови. Упоминание о маленькой девочке, но никаких следов ребенка, кроме все той же крови. Статья о убитом главе семьи, о изнасилованной и убитой женщине, о искалеченном пацане, пережившем и видевшем такое, от чего никогда не оправится и взрослый. Она сумела вернуть себе самообладание, вернуть контроль над совершенно лишними сейчас полыхнувшими эмоциями. Опустила взгляд на брата Джорджа, съежившегося у ее ног. Звякнула о пол опустевшая металлическая фляга. Она поняла. Это правда. Все сказанное Нортисом — правда. Бескорыстно помогший множеству обездоленных людей смиренный монах, насильник и дед-убийца. Он и не пытался опровергнуть страшное обвинение. Разом опьяневший от большой дозы крепкого алкоголя брат Джорджи плакал, размазывая по щекам слезы. Он всхлипывал, словно ребенок, и при этом в его плаче чувствовалось облегчение. Искреннее неподдельное облегчение крупно нашкодившего ребенка, чей безобразный проступок наконец-то раскрылся. Больше не надо врать, сейчас последует суровое справедливое наказание, а затем безмятежное спокойствие. Наверное, это просто глупая выдумка, но почему-то Марлин подумалась именно так. «Марлин, пожалуйста, уходи! Пожалуйста!» В механическом лающем голосе слышалось яростное нетерпение. Все еще невидимый взору Вертинский с огромным трудом сдерживал себя. Протяжно застонала труба, и Марлин разом представилась, как на трубе смыкается сминающая ее металлическая рука. Марлин снова опустила лицо. Она никак не могла собраться с мыслями. «Просто расторгни с ним контракт!» Лязгнул голос искалеченного мстителя, и нетерпение в нем стало еще больше. «Я не могу, Нортис», — ровно ответила девушка, с трудом сдерживаясь от того, чтобы не сделать шаг назад. «Я могу оставить опекаемого только в полицейском участке, официально отказавшись от договора, вернув средства и уйдя, убедившись, что он под защитой офицеров полиции. Иначе какой смысл нанимать телохранителя, если он может оставить тебя в любой момент и уйти, бросив на верную смерть, верно?» «Уходи, Марлин!» Бешеный вопль показал, что Нортис не желает слушать логические спокойные пояснения. «Уходи! Уходи! Уходи!» Хриплый металлический вдох, стон очередной трубы, топоток крысиных ножек, несколько секунд напряженной тишины. «Пусть он расторгнет контракт!» Эти слова доказали, что калека действительно пытается избежать столкновения с Марлин. Снова тишина. Внешне бесстрастная девушка занята тем, что воссоздает в голове картину пройденного и еще только предстоящего им пути. В первую очередь она телохранитель и обязана спасти своего подопечного, кем бы он ни был. Разве только брат Джорджи на самом деле расторгнет контракт, на что имеет полное право как наниматель. Но потребуется сделать видеозапись. И на ней наниматель должен выглядеть веселым, спокойным и находиться в оживленном людном месте. Желательно все в том же полицейском участке. Учитывая их местонахождение и заливающегося слезами монаха... «Я хочу жить!» Тихий задушенный писк донесся от скорченного на полу плачущего мужчины. Утирая слезы ладонями, пряча лицо, смотря только на пол, но избегая поднимать взор настоящую над ним девушку, брат Джорджа повторил. «Я хочу жить. Я искупаю свою вину. Уже 10 лет я делаю все, чтобы искупить свою вину. Я не насиловал, я не убивал, я только держал ее ногу, прижимал к полу. Зачем твой отец полез в драку? Зачем? Ведь он видел, они все под тяжелым кайфом, им на все плевать. О, Господи, все 10 лет, каждый божий день, каждое утро и каждый вечер я читаю молитвы по несчастной семье Вертинских. Почти все мои деньги я трачу на помощь обездоленным. Вся моя жизнь посвящена их спасению. Да, я слаб, да, я трус, но я стараюсь все исправить. Вся моя жизнь легла на исправление одного проступка». Писк, перешедший в горестный вой, резко оборвался, сменился шмыганием забитого соплями носа, а затем снова послышались те же слова. «Я хочу жить». «Нортис?» Голос Марлин дрожал. Не от страха, а от обуревающих ее эмоций. «Просто уйди. Я даю тебе слово. Прямо сейчас я оттащу его в полицию. Оттащу силой. Сдам самому надежному из знакомых мне копов. Поверь, он заставит этого... человека повторить свое признание, назвать соучастников, подписать каждый лист, указать пальцем на каждого, а затем суд. Они все получат заслуженные сроки или смертный приговор. Полиция сделает свое дело. В ответ донесся двойной смех. Хрипящий, лающий смех животного доносился из-за труб. И захлебывающийся хохот исходил из разъянутого рта брата Джорджа, упавшего обессиленно навзничь и смотрящего в потолок. «Дура!» — выдохнул сипло монах, раскидывая руки. «Дура!» «Суда не будет, признания не будет, надежного копа не будет. Все твои знакомые отступятся от тебя, стоит им узнать, кто замешан». Нортис собирал все остатки здравомыслия, пытаясь дать ответ, который наконец-то заставит Марлин уйти. «Ты не понимаешь! Те, кто сделал это с моей семьей и со мной, дети очень серьезных отцов! Да, Джорджи?» Дрожащий монах не ответил. Это сделала Марлин, знающая много о своем спутнике, с кем она делила дорогу уже несколько раз. Его отец — хороший техник из третьего сектора, уже на пенсии. Джорджи — очень поздний ребенок. «Я всегда был среди них, как червь среди жуков», — едва слышно произнес монах. «Я был таким трусом, а мне так хотелось быть крутым. И девчонки на таких, как я, они даже не смотрели. Зато на вечеринках после того, как Бас и остальные делали свой выбор, мне всегда перепадали остатки. Самые пьяные и уродливые девки, хихикающие и пишущие сообщения, пока я делаю свое дело. Или они просто спали. О, проклятие. Я просто хотел получить от жизни хоть что-то. И вот чего я достиг. Нортис, прости меня. Прости, я просто испугался. Я побоялся пойти против них. Они бы и меня швырнули следом за тобой. Они всегда были конченными психами, особенно под дозой, и никогда никого не боялись. С таким-то отцом, как у Баса, ведь он сын самого Бога. Сын Бога Астероид-Сити. Бас всего-то поплакался папочке, и тот живо все исправил. Будто и не было той плачущей девочки. Господи. «Прости меня, ибо грешен я». Нортис сделала последнюю попытку Марлин. «Давай решим эту проблему правильно. Пожалуйста, не торопись». «Уходи, Марлин. Это последнее предупреждение. Или я убью и тебя». Неожиданно ровный и спокойный механический голос дал многое понять. Время переговоров закончилось. Рука Марлин сама собой упала на рукоять игольника. Сработал ее инстинкт. «Нортис?» Ответа не было. «Нортис!» В ответ тишина. Время переговоров окончилось. И железный лес труб доказал это незамедлительно. Многие стволы внезапно завибрировали, издали резкие ревущие звуки, другие исторгли облака пара. Еще несколько, наоборот, затихли. И случившееся разом изменило звуковую картину. Марлин словно заблудилась в звуках. А затем и в запахах, ибо пространство вокруг заполонило невыносимая вонь. Где-то открылся люк, и на пол изливался поток жижи, исторгнутый из больных чрев жителей 12-го сектора, тех из них, кто еще пользовался туалетами, а не справлял нужду в любом темном уголке. Сбросив чужой рюкзак, Марлин вытащила из собственной сумки небольшой сверток, за мгновение развернула его и набросила на бормочущего брата Джорджа что-то вроде одеяла, впервые стараясь не смотреть на него. Дружелюбный и добросердечный брат Джорджа оказался сгустком трусливой мерзости, долгие годы пытающийся искупить свои грехи. «Я не хочу умирать, Марлин!» Донеслось из-под легкого, но невероятно крепкого пластикового полотнища. «Вставай!» Рыкнула девушка, выхватывая игольник и кружась на месте, вылавливая признаки опасности. Обонятельные рецепторы она отключила. Через дикую вонь пропитанного химией дерьма не пробиться иным запахом. Откуда Норти смог знать о ее модификациях? Она не рассказывала детали своей модернизации. Она с детства была убежденной противницей вживления в тело механических устройств. Таково ее воспитание, убеждение и вера. Но это не касается чужеродных биологических включений. У нее обостренное зрение и нюх. Когда требуется, она может ненадолго стать быстрее и сильнее любого тренированного мужчины. Имеется и еще несколько сюрпризов для любого противника. И это не говоря о ее приобретенных и тщательно сохраняемых тренировками навыков стрельбы, нахождения укрытий, противодействия различным типам агрессоров. Ее выбил из колеи не страх. Ее выбил из колеи личность врага и вскрывшаяся правда о брате Джорджи. Такое открытие пошатнет любого человека, обладающего маломальской порядочностью и жизненными принципами. У Марлин они были. И что хуже всего, она сочувствовала Нортису, понимая всю величину его горя, негодования и неутоленной мести, Нортис вышел на смертный бой не с каким-то там пытающимся искупить давнюю вину смиренным монахом. Нет. Нортис вышел на битву с заклятым врагом, избежавшим справедливого наказания. Она понимала, что у нее нет шансов переубедить того, кто ради своей цели буквально вырвал из собственной груди сердце и бросил его как жертву на алтарь победы. Такой не отступит. Она бы и не пыталась, осознать это сразу. Помешало ее сострадание, ведь она помнила тощего бледного паренька с синюшными губами, мечущегося в горячечном бреду на узкой койке. Несчастный, обездоленный ребенок-сирота с жестоко искалеченным телом и судьбой. Вот кого она вспомнила. Вот кого она попыталась отговорить. Безнадежно. Затея была обречена на провал с самого начала. На укутанного пластика монаха телохранитель накрутила несколько петель толстого серого шнура. Нажала кнопку. Шнур быстро сжался, укоротился. Брат Джорджи охнул, когда его тело охватили жесткие надежные путы. Набросив рюкзак, Марлин ухватилась за прикрепленную к шнуру металлическую петлю на коротком поводке и побежала к выходу из чертового стального леса, заполненного зловонием и мерзкими звуками. Беспомощный монах волочился за ней по заваленному мусором полу. Его рюкзак остался там, а колесный АКДУ с тревожным бибиканьем поехал за хозяином, наводясь по сигналу броском от Джорджи. Марлин понимала, что верный АКДУ указывает их местоположение, но у нее не было времени сорвать брас с чужой безвольной руки. Сначала надо вырваться отсюда. Нортис не зря поджидал их здесь. Он не зря выбрал именно это место. «Гав! Гав! Ваш песик хочет поиграть!» С искаженным механическим голосом, выскочившая из-под сочленения толстых старых труб крыса, бросилась за беглецами и вцепилась в край пластикового полотнища. Сочась между сомкнутыми клыками крысы, наружу рванулся густой зеленый дым. Упираясь чересчур длинными для обычной крысы лапами в замусоренный пол, огромное существо поволочилось за пластиковым визжащим свертком. Джорджи почувствовал, как что-то злобное и зубастое впилось в пластик всего в паре дюймов от его ноги. И это испугало его до жути. «Гав! Гав! Ваш песик хочет поиграть! Бросьте ему косточку!» Марлин ускорилась, предпочтя тащить за собой лишний груз, чем остановиться. Она помнила платформу калеки Нортиса, знала ее скорость передвижения. Это не быстроход. А главную опасность представляет Нортис, а не его роботы. То, что крыса уже давно мертва, Марлин поняла сразу. Хватило одного быстрого взгляда. «Чертов мальчишка!» «Нортис, не надо! Я сдам его копам! Обещаю!» «Капитан Хиш снова пришел на помощь!» — хрипяще донеслось со стороны. Со стороны! Как безногий калека сумел догнать ее и продолжить держаться наравне? «Капитан Хиш снова спасает преступника!» «Гав! Гав! Ваш песик проголодался!» Поддакнула еще одна огромная крыса, упавшая с невысокой трубочной арки единственного в этом месте прохода через лес труб. Крыса клацнула челюстями, и Джорджи взвыл в голос. Укрепленный толстый пластик опять выдержал, но клыки крысы захватили и смяли не только полотно, они прихватили и кожу на бедре съежившегося монаха. Выругавшаяся Марлина оценила случившееся и продолжила бег, вырываясь из ловушки. Хлопнув игольником по поясу, где он закрепился и повис, девушка схватила короткую дубинку, вжала кнопку, и та превратилась в достаточно длинный шест. Короткий прицельный удар пришелся по шее киборга, одному из самых тонких и уязвимых на первый взгляд мест. Монах заорал от пронзившей его дикой боли. Крысу от удара сильно рвануло, отбросило, но челюстей она не разжала. Зажатую в ее пасти живую плоть едва не вывернула. Боль была действительно чудовищной. «Марлин, оставь его мне, прошу! Не заставляй меня! Не надо, я не хочу вредить тебе! Не надо!» Этот крик принадлежал не беспощадному мстителю, а одинокому мальчишке, в чьей душе осталось совсем немного сострадания и справедливости. «Прости», прошептала на бегу Марлин, нанося еще один жесткий удар по крысиной шее. «Прости меня». С жалобным хрустом шея крысы скособочилась. Ее пасть разжалась, серьезно поврежденный грызун попытался восстановить равновесие и удержаться на пластике. И в этот миг шест испустил электроразряд. Шипящая молния ударила в сплетение показавшихся проводов. Крыса конвульсивно дернулась, почти как живое существо, и замерла неподвижно, начав сползать к краю замолкшего свертка. «Минус один. Какие страшные у тебя игрушки, Нортис!» — пробормотала Марлин за время стремительной пробежки, сумевшая не сбить дыхание. «Почти вышли!» От яркой вспышки взрыва ее отбросило вверх и в сторону, ударило грудью и животом о вентили, торчащие из стены. «Нет!» — услышала она яростный обреченный голос Нортиса перед тем, как все вокруг окрасилось в красный, а затем окончательно затухло. Голова девушки застыла в ужасном неестественном положении. Откинута назад, лицо смотрит вверх. Марлин осталась стоять на полусогнутых ногах. Ее биологически модернизированное, сильное, спортивное и молодое тело еще жило. Руки слепо ощупывали стену и вентили, скользили в крови, стекающей по комбинезону. Такова цена биологических имплантатов. В момент смерти ты становишься похож на раздавленную ящерицу, что никак не хочет умирать. Или на насекомое. Вот и Марлин также. Ей не повезло. Когда ее отбросило на вентиле, лишь один из длинных железных штырей пронзил ее тело. Но пронзил в очень плохом месте. Войдя под подбородок, пройдя через рот и небо, достигнув мозга, Марлин умерла мгновенно. «Нет, нет, нет!» Вопила странная раскачивающаяся худая фигура, неверным шагом приближаясь к мертвой девушке. «Нет, я не хотел! Не хотел!» Донеслось из отброшенного к стене почерневшего и дымящегося пластикового свертка. Ах! Сверток слабо дергался, но не более того. Взрыв прогремел вплотную. Даже если пластик и на этот раз выдержал удар, что почти немыслимо, содержимое свертка должно было превратиться в желе. Странно, что Джорджи еще мог стонать. Из щелей обильно сочилась кровь, сразу же смешиваясь с оседающей вниз пылью. На грязный пол лилась не только кровь. Взрывом повредило немало труб. Их не разорвало, но сочленения разошлись. Наружу радостно рвануло содержимое. Воздух, вода, сточные воды, пар. Все потоки смешались в единое облако, заполнив стальной лес ужасным зловонным туманом. «Это не я!» — захрипел Нортис, падая на покрытые засохшей кровью стальные колени, упираясь искусственной рукой в пол, а другой — живой, касаясь замершей, наконец, ладони девушки. «Это не я! Я не нажимал!» Вертинский на самом деле не давал команды на взрыв. Внезапная детонация крыс была для него полной неожиданностью. «Я не нажимал». Где он допустил ошибку? Почему произошел самопроизвольный взрыв? Его план заключался совсем в другом. Все должно было произойти иначе. Не здесь, не сейчас и не так. «Проклятие! Проклятие!» Стонал выглядевший жалкой пародией на человека и робота парень с мертвыми глазами. «Проклятие!» «Ты!» Черные окуляры глаз уставились на едва ворочающийся сверток. «Ты!» Встав, Нортис тяжело шагнул к врагу. Шагнул к одному из тех, кто причастен к смерти его семьи.